Диапазит у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Вечером шавуха и пиво. Утром бадун и подлива. Сергей Филатов. Толя из-за своего образа жизни постоянно просыпается в разных местах. И вот в один прекрасный день он проснулся от СМС, что его карта заблокирована. Сможет ли Толя противодействовать этому? Сейчас узнаем. Приятного просмотра. Служба безопасности банка, меня зовут Валентин, слушаю вас, вы нам дозванивались, чем могу быть полезен? Алло, да, мне СМС пришла, там что-то заблокировано. Вы когда последний раз своей картой пользовались самостоятельно? Мы позавчера пользовались, мы в магазине оплачивали покупки. Возьмите карту в руки, пожалуйста, для подтверждения. Одну секунду. Это кредитная карта, вы рассчитывались в магазине? Это Монобанк карта, вот обычная, черная. Вы кроме Монобанка никакими банками больше нет? Карты не имеете? Это приватовская тоже. Вот. По Монобанку остаток какой сегодня должен быть по карте? А? Какой остаток должен оставаться по карте Монобанка? По Монобанку, да? Да. А по Монобанку там 3700 вот где-то. Что вы говорите? На Монобанке вот 3700 было, это не заблокировались, да? 3700? Да. Вы приложением мобильным пользуетесь Монобанком? Да. У вас сейчас интернет есть? Да, есть. Сейчас берите карту, взяли в руки? Да. Номер вашей карты на лицевой стороне, 4 блока по 4 цифры, пожалуйста. Написано срок действия, 2 цифры месяца, 2 цифры года. Это вот получается 04, да? Да, 04. Да, 04, 24. Вы переворачиваете карту на обратную сторону. На черной магнитной ленте на светлой строчке у вас 3 цифры, либо 7. А? На обратной стороне у вас 3 цифры, либо 7 цифр. Это на обратной, это номер там, да? Да, все верно. Это мне, а где мне его посмотреть? Смотрите, черная магнитная лента на обратной стороне, под ней светлая строчка, там должно быть 3 цифры указано. Это 383, правильно, это оно? 383, правильно? А? 383, правильно? Да. Смотрите, сейчас вам, у вас интернет есть? Нужен, да? Вы это специально указываете информацию. А, это надо роутер, да, включить? Да. А. Смотрите. Вот секунду. 24, Нина! Включи роутер. Да? А? Алло. Да. Вы меня слышите? Да. Есть интернет. Есть интернет? Да. Да, Нина, роутер включила. Сейчас вот подключаюсь к интернету. Заходите в мобильное приложение свое. Заходите. А? Юрий, заходите в свое мобильное приложение. Да. Зашел. Что вы видите на главной странице? Баланс карты. Но показывает сверху карту? Сверху карту надо вправо сдвинуть циферки, баланс показывает. Вот, влево сдвинули карту. Давайте сверим еще раз с вами карту с приложения. И нажмите пальчиком на карту, она у вас перевернется. На обратной стороне, там прям в приложении пальцем нажмите на нее. А? Это... Нажмите на карточку пальчиком в приложении прям. Она перевернется там у вас? Да, 383, да. Какие? 383. 383? Да. Хорошо. И смотрите, под картой у вас написано лимит интернет-оплат за месяц. Что у вас там написано? Это полосочка, да, зеленая? Да. Какая у вас там полосочка? Завышилась скидки? Осталось... Ну тут получается 1000, а осталось 200. Я понял. Возьмите, нажмите пальчиком на эту полосочку. Нажали? Да. И что у вас открылось? Открылось вот это вот писать цифры. 5000 нажмите там. Нажмите 5000 ровно. 5-3-0. А? Есть? Нажмите 5000 на клавиатуре. 5-3-0. Да. Нажали? Да. Нажмите теперь сохранить, сберегти. Ага, нажал. Нажали. Что у вас открылось? А? Что написала? Главное меню открылось. Главное меню. Теперь снова отмахните на лимит, и у вас там должно написано быть лимит интернет-оплат за месяц, и залышилось скидки. Больше стало лимит. Ну сколько, скажите, пожалуйста. А? Какие лимит залышилось? 5200. 5200, да? Да. Отыскайте, Юрий, нажимайте теперь там, где у вас баланс написано, верните, там на самую главную, видите? Да. Теперь нажимайте другие платежи, инши платежи, видите? Да. Читайте, что у вас открылось. Переказ на карту, пополнение мобильного, платеж нажимайте, по Украине. Мобильного. А? Нажимайте пополнение мобильного. Да. Есть? Мой номер Нина, мама Нины. Нет, мой номер не потребен. А? Видите, у вас сверху есть строчечка, пальцем нажмите на нее, чтобы клавиатура открылась. Это там сверху мой номер, ниже мама Нины, ниже нет, Нина. Нет, еще выше, видите строчечка, там где написано пополнение мобильного. Уведите имя або номер телефона. Нажали? Да. Нажимайте номер телефона 095. А? Нажимайте номер телефона 095. Да. 893. Да. 8305. Повторите мне, пожалуйста, Юрий. 05, да? Да. Да, ввел. А? Номер повторите. 095. Дальше. 896-83-05. Нет, вы неправильно. Стирайте. 0,95 есть? Стираю секунду. 0,95 есть, да, у вас? Да. Теперь нажимайте 8,9,3. Да. Есть? Да. 8,3. Да. 0,5. Да. Указали? Да. Теперь нажимайте 0,5. Есть? 5, да? Вы нажали пополнить? 0,5 в конце, да? Да, да. А. Нажали? Да. Опять вылезла циферки. Баланс 3823. 823, правильно? Да. Вы нажимаете данную сумму. 3800 ровно. А? Нажимаете 3800 ровно. Это эту сумму, да, чтобы не заблокировало? Да, да, все авторизацию проходим. Да. Это я пользоваться могу, да, потом картой, нормально? Алло. Да, это можно потом, чтобы Нина сходила, да, уже картой пользовалась, да? Подождите, нажимайте, пожалуйста, говорю, 3800, а? Нажали? Да. Нажимайте у вас, пополнить, видите? Да. Нажимайте, пожалуйста. Нажимаю. Далее, что вам написала? Котик махает. Готово, нажмите снизу, готово. Там скасувати або готово? Нет, готово, подтвердите. Котик табличку достал, говорит, шнырю, говорит, по губам еще провести, говорит, можно. Нормально будет? А? Вафлиск. А, вафлиска. Нормально тебе, да? Да нормально, а? Ты вафлиск со своей Ниной. Мурло рэпанное, понял? Ты на Нину, на мою, на золото, на мою, понял? Не понял? А? Ты понял? Алло, ты тут? Нет? Прошу прощения. Да. Что ты там? А? Что ты там, Дира? Это мне, да, ты? Алло. Вот безопасности банка, оператор Михаил, я вас слушаю. А мне другой нужен, мы общались вот по монобанку. Так, по монобанку, так? Да, там котик махал, там, когда платеж отправился, котик табличку достал, говорит, чепухи по губам провести. Но я думаю... Простите, банку сухо, у вас чем может быть играть? Добрый вечер. Как я вас слушаю, хотите? Я прошу прощения. Можно, да, говорить? Вместе со своей Нинкой, опять вот что ебаться. Добрый... А, малый, ты? А я вопрос и все, можно? Ну давай, говори. Малый, а котика жалко, чтобы он по губам проводил, по хламидии может, да там у тебя? А еще раз повтори нормально. Котика жалко, чтобы он тебя по губам проводил, может мы с пацанами? Алло, малый, я говорю, котика жалко, понял? Потому что, чтобы он тебя по губам проводил, вдруг у тебя хламидии, понял, там во рту. Может давай мы с пацанами, а? Ты слышишь, что ты моросишь нахуй? Как звать, а? А? А? Алло, малый, есть минутка, да? Отъебись. Я подожди, с тобой поговорить хотят. Я трубочку дам. Юра, на, поговори, понял. Алло! Алло! Это вы, да, шныри по аферам, да, которые работают? Вот ты слышишь меня или нет? Алло! Алло! Малый, ты тут или нет? Я не понимаю, или тебя там уже на кулер присадили, что ты говорить не можешь, алло? Молодой человек, мы, может быть, продолжим с вами дискуссию, алло? А? Шо вы там, головы куриные? Алло? О, ты уже на медленном, да, я так понял? Привычки вредные, да, имеем? Именно замедленного действия, да? Ага. Я говорю, ты там под хмурым, говорю, чепуха. Тебе там мобилу, да, надо было пополнить? Хуятина ёбаная. О, посмотри, голова капроновая ля гондураса порвала. Шо ты плетёшь? Шо ты плетёшь мне тут? А ну так ты скажи что-то в трубку, что ты мямлишь? Алло. Голуби, вы что, я не понимаю, там языки поглотали? Ля, и пропали, и не слышно. Джентльмены, алло. Ля, вы шо, прикол тянете? Да что мне надо жалеть тебя, шо? Ля, кашляю там, посмотри, мужики, дистанцию держим 1.5 метра. Ну, да давай ты мне это все возьмешь. Мужики, мне перезвонить, может? One moment. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Информационная служба Райфайзенбанк Аваль, від вас пропущений виклик, по якому питанню ви звертали? По питанню. Добрый вечер, а вы работаете, да, еще? Да. Там по губам хотели провести, там, в общем, там, чтоб не котик с мадам банка был, а, ну, на порядочные такие мужики, чтоб коту хламиди там от вас не прилетело, алло. Чё, пошёл на? Малый, а шо ты такой немного... Алло. Да-да, здравствуйте. Добрый день, а смс вот пришла, это что, заблокировано там, да? По каким банкам пользуетесь? Там Приватбанк и Ащадбанк. Приват и Ащад, и все, да? Да. По Ащадбанку баланс вы помните на сегодняшний день? 4200. Хорошо, загружается информация. Вам необходимо подойти к банкомату. Вы сможете к банкомату подойти? А могу по губам тебе подойти провести, нормально будет? Что? Могу по губам тебе провести, нормально будет? Дура ебаная, пошла нахуй, тварь ебаная. А что ты духаришься так, а? Да, слушаю, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот сообщение пришло по поводу того, что карта там заблокирована. Карта где ваша? Приват, она с вами находится? Карта Ощадовская, да, со мной. Помимо Ощадбанка вы еще какими банками пользуетесь? Ощадбанк, Приватбанк и Монобанк. По Ощадбанку баланс помните на сегодняшний день? Да, 4800. Пользование карту доверяли вы кому-либо? Родным, близким, вторым, третьим лицам? Ну, супруге давал карту и все, больше никому не давал. По Монобанку баланс помните на сегодняшний день? Да. 3500. На связи со мной есть возможность зайти в личный кабинет? В личный кабинет какого банка? Монобанк. Да, есть. Заходите, пожалуйста. В приложение, правильно? Да. Это с Монобанком, да, у меня проблемы, я так понял, были? Да. Ага. Понял, а то смс пришло. Я думал, знаете, обычно, ну, шныри какие-то там с лагерей шлют смс-ки. Я думал, позвонить чисто, может, там, предложить по губам провести, да и все. Вот, а так это, получается, заходить, да, надо? Ты дура ебанутая вообще, да. А? Ты дура ебнутая, на всего рода. Чё? Тупорылая башка твоя ебучая. А ты у нас умный, да, вот такой вот? Алло.